служили в этом Ямыне, — возразил писец. — Меня все здесь уважают. В доме у меня достаток, и я могу служить начальнику честно и добросовестно, не так, как другие, у которых нечего есть и которые вынуждены воровать. — Честь имею кланяться, — насмешливо добавил он и направился к выходу. «Неужели вы не понимаете шуток?» — вставая со стула, произнес Лиши Эр. «Я пошутил, а вы рассердились». «Мне незачем сердиться, но если я буду продолжать, это может запятнать ваше доброе имя», — заметил писец. «Как ваша почтенная фамилия?» — спросил Лиши Эр, взяв писца за руку. «Моя фамилия Джань, а имя Хуэй», — отвечал тот. — В молодости мне, как и вам, пришлось жить несколько лет в столице. — Господин Джань, — сказал Лиши Эр, — я давно слышал ваше имя. Ведь все мы братья. Если у вас есть какие-нибудь дела, приходите вечером, поговорим. — Вы деловой человек, господин Лиши Эр, — воскликнул писец. «Вы так меня разыграли, что я растерялся». Все, смеясь, разошлись. А вечером писец пришел к Лиши Эру, и они о чем-то шушукались до самой полуночи. На следующий день Лиши Эр решил испытать Дзя Джена, но добился лишь того, что тот его обругал. Через день Дзя Джену нужно было делать визиты. Дзя Джен приказал Лиши Эру позвать слуг. Прошло довольно длительное время, но никто не появлялся. На силу удалось разыскать слугу, который должен был бить в барабан при выезде начальника. Дзя Джен медленными шагами вышел из своих жилых покоев и увидел, что из служителей Ямыня, которые должны были следовать перед его паланкином и расчищать дорогу, пришел только один. Даже не допытываясь, что случилось, Дзя Джен спустился с крыльца, занял место в паланкине и стал ждать носильщиков. Прошло довольно много времени, прежде чем они собрались, подняли паланкин и вынесли его за ворота Ямыни. При выезде начальника раздался всего один выстрел из пушки, а из музыкантов лишь один бил в барабан, да еще один играл на трубе. «У нас всегда был порядок», — рассердился Дзя Джен. «Почему сегодня собрались не все?» Дзя Джен поднял голову и посмотрел на регалии. Многих из них не доставало, а те, которые были, слуги несли кое-как. Закончив визиты, Дзя Джен возвратился домой, созвал всех опоздавших и не явившихся на дежурство и хотел наказать их. Но те стали оправдываться. Один уверял, что опоздал, потому что у него не было шапки. Другой ссылался на то, что в это время закладывал в ломбард свою парадную одежду. А третий говорил, что уже несколько дней ничего не ел и не смог бы поднять паланкин. Дзя Джен вышел из себя, поколотил двух слуг, и на этом дело кончилось. Через день старший повар пришел к Дзя Джену просить денег на покупку провизии, и тот дал ему деньги, привезенные с собой из столицы. Через некоторое время Дзя Джен стал замечать неполадки. Все шло не так, как во времена его службы в столице. Не зная, что делать, он вызвал к себе Лиши Эра и спросил его: «Почему вдруг так переменились люди, которые приехали вместе со мной? Тебе бы следовало присмотреться к ним. деньги, которые я привез из столицы.